Глава 18. Это должно было случиться. Сидящая рядом со мной в такси Настя, что называется, наконец, докипела. И ушло на это всего несколько минут с тех пор, как мы сели в такси. «Какого дьявола этот ублюдок там устроил?» «Ругаться тебе не идет», — мрачно сказал я, доставая из кармана телефон. Найдя нужный контакт, ткнул в зеленую иконку на экране. Настя ругалась сбоку, а я спокойно слушал гудки в телефонной трубке. Целых 10 секунд слушал. А что мне еще оставалось? Тратить силы на бесполезную злость не хотелось. Тупо жалко. «Я знаю, почему ты звонишь», — произнес голос из динамика. «Тогда, надеюсь, у вас и ответ на мой вопрос найдется, раз он так хорошо вам известен», — старательно сдерживая злость в голосе, спросил я. «Мне жаль, но я ничего не могла сделать», — ответила Екатерина. — Меня сняли со слушания по вашему вопросу. — Запрашивать зачем — излишне. — Главное, почему? — Кто? — Приказ спустили из судебного департамента. Здесь я была бессильна. — Вы могли хотя бы сообщить мне. — Если бы могла, то я бы сообщила, — резко ответила мне Екатерина. — Лучше объясни мне, во что ты влез. — В каком смысле? — В таком, что наш департамент не имеет привычки менять судей за полчаса до слушания. Они могли сделать это только в том случае, если заподозрили меня в том, что я потакаю одной из сторон. Но тут мне спорить было бесполезно. Никто не знал, что я обратился к вам. Ну, значит, кто-то узнал. Даже не пытаясь скрыть злость и раздражение в голосе, заявила она. Все, Рахманов, мне надо идти. И повесила трубку. Дерьмо. Кто это сделал? «Да какие к черту загадки? И так все понятно. Теперь ясно, почему он упомянул в нашем разговоре мое противостояние со Стрельцовым. Он мне буквально прямым текстом сказал, что все знает. Я не смог бы провернуть то, что сделал тогда, если бы судья не пошла мне навстречу. И он просто сопоставил, кто будет рассматривать запрос в этот раз и тот случай. Гадство! Вот тебе и разница между ним и Калинским. Это совсем другой уровень. Этому не учат в университете. Кому в здравую голову придется сказать своим студентам: «Ребятки, чтобы защитить права своего клиента, вы должны выйти перед судьей и нарушить закон. Такие дела». Идиотизм? Нет, до такого доходят головой, хитростью и опытом. Особенно, если либо знают такой трюк, либо уже видели его воочию. «Должны подать на иск, как только приедем». «Что?» Я повернулся к Насте, которая продолжала тихо беситься сбоку от меня. «Он раскрыл конфиденциальную информацию!» — вскинулась она. «Ты же его слышал! Во время процесса все запротоколировано? Он не сможет...» «Господи, Настя, да забудь ты об этом!» — взмолился я. «Мы проиграли этот раунд. Смирись. Надо идти дальше». «Ну он...» «Чего ты хочешь добиться своим иском?» — спросил я ее в ответ. Слушание носило закрытый характер. То, что он сделал, не повлечет за собой тяжелых последствий. Ну, за исключением того, что это похоронило наше дело. Максимум, чего мы сможем добиться, это заставить его заплатить этот проклятый административный штраф. И все. Но он же сказал, что получил эти материалы сам, без ведома врача. И да какая разница, как он их получил? Важно лишь то, что этот гребаный судья выслушал его. Слушание не касалось вопроса психологического состояния Елизаветы. Это непричастная информация. Она стала таковой лишь в тот момент, когда он огласил ее и привязал к нашему будущему делу. А теперь, поскольку все запротоколировано, он просто будет ссылаться на этот процесс. «И он все равно не сможет», — начала была Настя, но затем и сама все поняла. «Урод! Ему теперь она будет не нужна!» Поняла, наконец. Сделал я вывод и со вздохом откинулся на спинку такси. Да, он не будет больше даже прикасаться к ней. Он сделает это через протокол этого заседания. Она задумчиво коснулась губ пальцами и покачала головой. «Это гениально!» «Так», — тут же оборвал я ее, — «я тут единственный, кем ты должна восхищаться». «Что?» «Нет, я не об этом, просто...» «Да ладно уж», — махнул я рукой, — «чего отнекиваться?» Это и правда оказался отличный ход. Даже возражать не стану. Этот гад дьявольски хорош. Провернуть такое возможно было только в этой конкретной ситуации. В любом другом случае это бы просто не сработало. Но здесь, при наличии возможности доказать связь между процессами, он не просто подстелил себе соломку. Нет. Он вырубил в стене огромное окно, в которое затем нас за шкирку и выкинет. По закону, протокол судебного заседания является официальным документом. Без вариантов. Теперь уже нет разницы, была ли эта информация добыта законным путем или нет. Сам факт того, что судья позволил Лаврентьеву ее принести, и ее последующая фиксация в протоколе, дает ей определенный правовой статус. Ведь надо было еще догадаться об этом. Проблема в том, что использовать такой трюк можно лишь в том случае, если удастся доказать релевантность между этой информацией и нашим будущим делом. А это, учитывая наше положение, сделать будет проще, чем молотком по столу ударить. Что мы можем сделать в таком случае? Добиться, чтобы суд расценил эти показания как недопустимые доказательства? Вариант с тем, что ее использование нарушает права третьих лиц, не выйдет, так как она относится непосредственно к Елизавете, которая будет... должна была стать истцом по этому делу. Разве что только на нарушение врачебной тайны напирать. Как вариант, но очень сложно реализуемый. Все же мерзавец прав. Там максимум административка и штраф. «Что будем делать?» — наконец спросила Лазарева, когда мы уже подъезжали к офису. «Вот тут, за очень долгое время, мне пришлось признать неприятную для себя истину. Не знаю, честно сказал я ей. Надо подумать. Уже поднимаясь на лифте, я не стал выходить из кабины, когда та открылась. Ты чего? Иди в отдел, сказал я, нажимая другую кнопку. Мне поговорить надо с Романом. Пока шел до кабинета, обдумывал любопытный вопрос. Они заменили судью и сделали это очень быстро. Сколько у них было времени? Всего 4 дня. И за это время они не только узнали о том, что мы подготовили, но успели сделать ответный ход. Дойдя до кабинета, я остановился. Романа внутри не было. «Начальство ищешь?» Обернувшись, увидел идущую по коридору Кристину. «Привет. Да, хотел кое-что обсудить. Не в курсе, где он?» «Уехал навстречу 30 минут назад», — сообщила мне рыжая. «Ты какой-то мрачный. Что-то случилось?» «Что-то вроде того», — вздохнул я и направился обратно к лифтам. «И как быть?» «Отличный вопрос. Нам перекрывали кислород. Буквально. Теперь, даже если мы подадим иск по приюту, он не продержится и 30 минут. Просто потому, что Лаврентьев моментально выставит своим трюком Котову перед присяжными, как сумасшедшую». Дошел до лифтов и вызвал кабину. Пока спускался и шел до отдела, старался придумать способ, которым можно было бы повернуть дело в нашу сторону, но банально не мог этого сделать. На двери опять висела поганая бумажка. «Оставь надежду, всяк сюда входящий». В этот раз издевательская надпись на латыни даже не вызвала у меня раздражения. Даже срывать ее не стал. Просто открыл дверь и зашел внутрь. «Начинай готовить апелляцию», — сказал я, сидящий за столом Лазаревой. «Знаешь процесс подготовки?» «Да, но какой смысл? Они просто апеллируют в ответ к уже имеющемуся решению и...» «Плевать», — резко произнес я. «Нам нужно выиграть время и напрячь их». Анастасия посмотрела на меня и удивленно моргнула. «Не поняла». «Они слишком быстро среагировали на наши действия», — ответил я ей. «Пусть реагируют и дальше». «Так, хорошо. Но какой в этом смысл для нас? Что это даст нам?» «Большую красную тряпку». «Что? Какую еще тряпку?» Я так и знал, что она не поймет. «Ага. Остается только разобраться с одним вопросом». Достав из кармана телефон, я полез в бумаги. Мне нужно было найти номер телефона Елизаветы. Такси свернуло с улицы и остановилось, не доезжая несколько метров до старого и обветшалого здания. Поблагодарив водителя, я вышел из машины на улицу и осмотрелся. Хостел, а в простонародье обычное общежитие, в котором Елизавета снимала комнату, выглядело... Ну, так себе оно выглядело. Если уж по-честному, то даже на его фоне старый дом, где жили мы с Ксюшей, был не таким уж и паршивым. Зайдя в обветшалый и пропахший сыростью подъезд, я поднялся по лестнице на третий этаж и двинул по коридору мимо дверей, смотря по сторонам в поисках нужной. Долго эти поиски не продлились. Искомая дверь нашлась прямо в самом конце, чуть-чуть не доходя до, если верить сильной сырости и запаху дешевого мыла, общих душевой и туалета. Еще раз сверился с записью в телефоне. Номер 52. Все верно. Постучал и принялся ждать. С той стороны, покрытой потрескавшейся краской деревянной двери, раздался шум шагов. Щелчок замка. Одного, второго. Дверь со скрипом чуть приоткрылась на петлях. Ровно настолько, насколько позволяла дверная цепочка. При узкой щели появился одновременно затравленный и испуганный взгляд уже знакомых мне зеленых глаз. «Александр?» «Это я, Лиза». Стараясь говорить как можно мягче, произнес я. «Я звонил вам сегодня. Можно я войду?» Ответила она не сразу. Несколько секунд просто смотрела на меня сквозь приоткрытую щель между дверью и косяком. «Вы один?» — спросила она, наконец, с какой-то иррациональной тревогой в голосе. «Да, один». «Хорошо. Ладно. Я зайду?» «Да, да, конечно». Дверь прикрылась. Раздался тихий ляск и звон цепочки. Затем дверь открылась снова. «Заходите», — негромко произнесла Лиза, отходя в сторону. «Да, как тут все здание еще не обнесли-то? Входная дверь, похоже, вообще была межкомнатная, из тех, которые имеют самую низкую цену в каталоге и всегда продаются с большой скидкой, как самое лучшее предложение. Тонкая и чуть ли не из картона сделана. Такую можно с ноги выбить, и никакие цепочки не помогут». Зайдя внутрь, я осмотрелся. Небольшая комната, 3 на 4 метра. Сбоку еще одно крошечное помещение, что-то вроде кладовки. Последний раз ремонт тут делали, наверное, еще в те времена, когда Разумовские на свете жили, не тужили. Пожелтевшие обои на стенах, пол, покрытый дешевым и затертым линолеумом. Все здесь выглядело старым и ветхим. Общую ситуацию несколько спасало открытое окно, приносившее немного свежести в затхлую атмосферу. «Вы смогли получить список других детей?» — услышал я вопрос за моей спиной и поморщился от того, сколько надежды прозвучало в ее голосе. «Нет», — покачал я головой, поворачиваясь к Котовой. «Мне жаль, но не смогли». «Но вы же уверяли меня в том...» «Лиза, они предоставили документы, в которых говорится о вашем нестабильном психическом состоянии», — перебил я ее. «Это правда?» «На самом деле, сейчас я уже не сомневался в том, что это правда. Лаврентьев не показался мне человеком, который будет блефовать столь отчаянно. Да и что толку? Он руководствовался своей целью — защитить место, которое было ему дорого. А для этого было достаточно просто сказать правду. И, судя по бешеному всплеску ее эмоций, все было именно так». «Что?» «Он показал медицинские отчеты, где говорилось о ваших проблемах с психикой», — повторил я. «Почему вы ничего не сказали нам об этом?» «Нет, нет, нет, нет», — зашептала она, поднеся пальцы к губам. «Нет, это глупость какая-то». «Лиза, это правда?» «Нет, они это выдумали. Я же говорила вам о том, что они с нами делали, и...» «Лиза!» — резко произнес я и увидел, как девушка испуганно вздрогнула от звука моего голоса. «Ты принимаешь какие-либо лекарства?» Котова не ответила. Она лишь мотала головой из стороны в сторону, будто я только что обвинил ее в каких-то глупостях. И при этом ее эмоции прыгали из одного состояния в другое. Так резко, что я едва успевал хвататься за них. Страх, стыд, злость, снова страх. За ним радость и возбуждение. Удовлетворение. Будто она была послушным щенком, которого похвалили за то, что она смогла вновь правильно выполнить команду. «Лиза, послушайте меня, пожалуйста», — стараясь как можно более спокойно говорить, произнес я. «Мне нужно знать. Это правда?» «Да», — наконец выдавила она, а затем резко покачала головой. «Нет, я не знаю». «Что значит «ты не знаешь»?» — требовательно спросил я ее, а затем обругал себя последними словами за проявленную поспешность. Девушка сделала несколько шагов назад, пытаясь отойти от меня. «Вы же обещали, что поможете мне», — прошептала она. «Вы сказали, что поможете». «Я и пытаюсь помочь вам, но я не могу этого сделать, если вы и дальше будете скрывать от нас подобные вещи. Лиза, поймите, чтобы делать нашу работу, мы должны знать подобное. Сегодня это стоило нам возможности достать список других выпускников приюта. Если они не смогут подтвердить ваши слова о том, что там происходит, то у нас будут связаны руки и...» В тот момент, когда я заговорил о подтверждении ее слов, что-то изменилось. Ее эмоции вскинулись в ворохе противоречивых чувств, которые больше походили на внезапную приливную волну. Впрочем, точно так же, как они проявились, они и исчезли, оставив после себя страх и ужас от упоминания о том, что этой девушке пришлось пережить. И эти эмоции были точно такими же, какие я ощущал раньше, более хаотичными, словно она плохо себя контролировала. Странно. В прошлые разы она вела себя куда нормальнее, как бы глупо это ни звучало. Сейчас же все выглядело так, словно она не могла собраться. Будто ей было сложно удерживать внимание не то что на мне, а даже на тех эмоциях, что она испытывала. Присмотревшись, понял, что кончики ногтей на левой руке неровные и обгрызенные. Повернулся, внимательно огляделся по сторонам. На столе несколько упаковок от лапши быстрого приготовления. Недоеденная и завернутая в прозрачный полиэтиленовый пакет булка с маком. Рядом недопитая бутылка воды. А под столом подошел и вытащил лежащий там черный пакет, набитый мусором. «Нет, не надо!» — тут же вскинулась она и бросилась ко мне, попытавшись вырвать пакет из рук. Но я оказался быстрее, просто высыпав его содержимое на стол. Вместе с ворохом бумажек от каких-то дешевых супов, мятых бумажных обрывков и другого мусора я увидел небольшой пустой пузырек из прозрачного желтоватого пластика и с защищенной от детей крышкой. В таких обычно отпускали лекарственные препараты по рецепту. «Вы раньше принимали таблетки перед встречей с нами?» — сделал я вывод и посмотрел на нее. В этот раз ее лицо исказилось от испытываемых эмоций. Губы дрожали. Она хотела что-то сказать, но не могла решиться. Или же просто найти нужные слова. Хоть какие-то слова. «Скажи мне, Лиза, с тобой правда произошло все то, о чем ты говорила? Ты сказала правду или все это была ложь?» «Да!» Ее истошный крик отразился от покрытых пожелтевшими обоями стен и заметался по комнате. «Я сказала вам правду!» — выкрикнула она, и я увидел слезы на ее глазах. «Они издевались над нами! Избивали нас! Они заставили Олю... Лиза!» Мой резкий окрик заставил ее буквально вжаться в стену за ее спиной. «Отвечай на мой вопрос», — приказал я, глядя ей в глаза. «Скажи мне правду. То, что ты рассказывала о происходящем в приюте, это правда или нет?» Девушка моргнула, словно мой вопрос ее удивил. «Да», — произнесла она ровным и даже спокойным голосом. «Я сказала вам чистую правду». В этот момент мне хотелось выругаться. То же самое. Снова. Точно так же, как и с Изабеллой или Юлией. Она говорила одно, но в глубине я ощущал тяжелейший конфликт с бурлящими внутри эмоциями. Только вот имелась одна странность. Тогда ситуация была обратная. Они не лгали, в то время как эмоции отчетливо говорили об обратном. Сейчас все происходило с точностью, но наоборот. Елизавета лгала мне прямо в лицо. Но как? Она ведь находилась под действием реликвии, а значит, физически не могла солгать мне. При этом эмоции внутри нее утверждали обратное. Как так? Действие приказа прошло вместе с данным на вопрос ответом. Лиза пришла в себя и начала крутить головой, будто бы не понимала, что только что произошло. «Что? Что это было? Я не понимаю. Я...» «Все в порядке», — как можно мягче произнес я, но мои слова возымели абсолютно обратный эффект. В ее глазах загорелся огонек понимания, а следом за ним и ярости. «Что ты сделал со мной?» «Так, а вот это совсем нехорошо».